Им двигало еще и жгучее любопытство. Да и за шутку, что с ним разыграли, он не прочь был отплатить. Ведь теперь уже совершенно ясно. Карелен воспользовался им как приманкой. Пускай с наилучшими намерениями, все равно Стормгрен не склонен был так легко это простить. Пьер Дюваль ничуть не удивился, когда Стормгрен, не предупредив заранее, явился к нему в кабинет. Они старые друзья, и генеральный секретарь ООН нередко навещает главу Бюро научных исследований. Уж, конечно, Карелену и этот визит не покажется странным, если ему или его подчиненным случится как раз сюда обратить недреманное око своих приборов. Сначала друзья потолковали о делах и обменялись политическими сплетнями. Потом, не слишком уверенно, Стормгрен заговорил о том, ради чего пришел. Старый француз слушал, откинувшись на спинку кресла, и с каждой минутой брови его сползали все выше, так что под конец чуть не смешались с прядью волос, падающей на лоб. Раза два он, казалось, хотел было что-то сказать, но сдержался. Когда Стормгрен умолк, ученый тревожно огляделся. — А вы не думаете, что он нас слушает? — спросил он. — Едва ли это возможно. У него есть, как он выражается, следопыт для моей охраны. Но это устройство под землей не действует, потому-то я и пришел сюда, в ваше подземелье. Предполагается, что это убежище от всех видов радиации, так? Карелен не кудесник. Он знает, где я сейчас, но не более того. Надеюсь, вы правы. И еще одно. Если он узнает, что вы хотите проделать, разве это не опасно? А он наверняка узнает. Я рискну. Притом мы с ним неплохо понимаем друг друга. Несколько минут физик, поигрывая карандашом, молча смотрел в одну точку. «Задачка не из легких. Мне это по душе», — сказал он просто. Нагнулся к какому-то ящику и извлек оттуда большой блокнот. Стормгрен таких громадин и не видывал. «Вот так!» — он принялся стремительно, одержимо чиркать по бумаге, покрывая ее какими-то стенографическими значками, видимо, собственного изобретения. Мне надо знать все в точности. Расскажите все, что знаете про комнату, где вы с ним разговариваете. Не упускайте ни единой мелочи, даже если это, по-вашему, пустяк. Тут почти нечего описывать. Стены металлические, комната около 8 квадратных метров, высота 1,4 метра. Телеэкран размером примерно 1 метр на 1 метр, как раз под ним стол. Давайте-ка я вам нарисую. Стормгрен наскоро набросал чертеж хорошо знакомой комнаты и подвинул через стол Дювалю. И чуть вздрогнул. Вспомнилось, как совсем недавно он проделал то же самое. Что-то сталось со слепым Уэльсом и его союзниками. Как отнеслись они к его внезапному исчезновению? Француз, наморщив лоб, изучал чертеж. — И это все, что вы можете мне сказать? — Да. Дюваль сердито фыркнул. — А освещение? — Вы что же, сидите в полной темноте? А какая там вентиляция, отопление? Стормгрен улыбнулся. — Дюваль верен себе. Чуть что и вспылит. Весь потолок светящийся, а воздух, насколько я понимаю, идет из той же решетки, что и звук. Куда он уходит, не знаю. Может быть, время от времени направление тяги меняется, но я этого не замечал. Батарей нет, никаких признаков отопления, но в комнате всегда нормальная температура. Иными словами, очевидно, замерзают только водяные пары, но не углекислый газ. Стормгрен счел долгом улыбнуться старой общеизвестной шуточке. — По-моему, я вам все сказал. что до машинки, которая переносит меня на корабль Карелена, она не примечательней кабины лифта, только и разница, что есть диван и стол.